На следующее утро цензору стало лучше. Он вернулся к полноценной работе, хотя еще вчера не мог держать себя в руках от волнения перед встречей, которую с таким нетерпением ждал. День прошел непримечательно, за одним исключением. Пока цензор хлопотал над романом рыцаря, у него образовался небольшой долг, и поэтому он впервые решил задержаться в отделе, чтобы разобраться с книгами, которые нужно было прочесть на этой неделе. Благодаря этой случайности в тот вечер он увидел то, чего не видел никогда прежде — процедуру избавления от запрещенных книг. Каждую неделю книги, которые не прошли цензуру, сжигали на другом конце двора. Ни сам цензор, ни даже его более опытные коллеги, проработавшие в отделе по 10 лет и больше, никогда не были свидетелями этой процедуры. Уничтожением запрещенных книг предписано было заниматься строго после окончания рабочего дня. Если бы не густой запах жженой бумаги, проникший в кабинет через окно, цензор и сейчас бы ни за что не обратил внимания на происходившее во дворе, поскольку был слишком увлечен чтением. Выглянув в окно, он увидел, как рабочие бросают книги в железный контейнер, установленный на передвижной платформе. По виду контейнер напоминал усеченный конус. В нижнюю его часть была вмонтирована длинная рукоятка. Судя по всему, с ее помощью можно было открыть дно и высыпать содержимое, когда огонь догорит. Не только распространение, но и хранение запрещенной литературы считалось преступлением. Поэтому отдел утилизировал непрошедшие цензуру книги так, чтобы от них не осталось ни следа. По завершении процедуры уродливую конструкцию прятали в подсобке, чтобы ее вид не обезображивал и без того неприглядную территорию управления. Пламя в контейнере полыхало. Цензор посмотрел на часы. Он должен был уйти домой 20 минут назад. Внезапно он заметил начальника. Порции книг, которые одна за другой отправлялись в огонь, начальник отмерял самолично. Вероятно, это непростое дело требовало филигранного расчета, так что без руки мастера тут было не обойтись. Расправившись с запрещенными на этой неделе изданиями, начальник удалился. Цензор с ужасом подумал, что если роман рыцаря тоже окажется на дне этого омерзительного контейнера. Вечером в назначенное время он пришел в кафе «Зенит». С собой у него был экземпляр романа, в котором он выделил самые примечательные места, как удачные, так и проблемные. Набрав номер рыцаря, он услышал, что писатель уже ждет его на веранде. Двухэтажное кафе располагалось в торговом центре и выходило окнами на большую оживленную улицу. Посетителей было немного, но из-за слабого освещения цензору пришлось прищуриться, прежде чем он смог разглядеть рыцаря. В жизни писатель оказался точно таким же, как на фотографиях. Он сидел в дальнем углу, наполовину отвернувшись к стене, и читал книгу в серой обложке. Прежде чем писатель спрятал книгу под стол в сумку, цензор успел разглядеть часть ее названия — «Тьмы». Он поприветствовал рыцаря. Тот положил сигарету на край пепельницы и встал, поздоровавшись в ответ. Цензор обратил внимание на его дряблую шею и морщинистые руки. До встречи ему казалось, что писатель значительно моложе. Они сели. «Кофе?» — предложил рыцарь. «Спасибо», — смущенно улыбнулся цензор. «Воздержусь». «А что такое?» — недоуменно спросил писатель. «Боюсь пролить на книгу. Нам запрещено проносить в кабинет напитки, чтобы мы ненароком не забрызгали страницы». Писатель фыркнул. «Ничего вы не прольете, не волнуйтесь. Просто положите книгу на соседний столик и пейте сколько угодно». «Как скажете». Осторожно согласился цензор. Он здорово нервничал. «Зря я отказался от кофе», — подумал он. «Со стороны я теперь выгляжу не как скромный молодой человек со странностями, а просто как дурак. Да уж. Да чего же все-таки досадно? Я ведь с самого утра продумывал, как вести себя и что говорить. Кажется, к моей первоначальной цели убедить его внести правки в роман надо добавить еще одну — не выставить себя полным идиотом. Рыцарь заказал кофе и отпустил официанта. «Вы ведь не так давно работаете в управлении?» — спросил он. «Напротив», — уклончиво ответил цензор. «Кажется, мы с вами уже встречались», — продолжал писатель. «Лицо какое-то знакомое». Цензор улыбнулся, поджав губы. «Да нет, я обычный сотрудник. Вообще-то мое дело маленькое — читать книги. Но когда ко мне в руки попал ваш роман, я почувствовал, что на мои плечи легла огромная ответственность. Я считаю своим долгом сделать так, чтобы и другие смогли разделить со мной удовольствие от чтения этой замечательной книги». Писатель откашлялся, положил окурок в пепельницу и глотнул кофе. «Однако же вы не просто читатель. Почему вы выбрали такую профессию?» Цензор понял, к чему он клонит. Он и сам неоднократно задавал себе этот вопрос. Выпрямив спину, он приготовился выдать заранее заготовленный, в меру успокаивающий совесть ответ. «Цензура — дело государственной важности. Наше управление было создано по воле парламента, и он ни за что не позволит правительству отказаться от этого решения. Как истинный демократ, я убежден, что мой труд помогает закладывать твердый фундамент для будущего нашей страны». Сделав небольшую паузу, он попытался снизить пафос. «А еще меня вполне устраивает стабильная заработная плата госслужащего». В это мгновение в голове у цензора почему-то промелькнула фраза из недавно прочитанной книги: «Ни один парламент еще не спас ни одно государство». «Говорить на эту тему можно долго», — резко произнес рыцарь. «Главный вопрос в том, на чем основывается эта ваша демократия». «Кафе «Зенит» — неплохое место, но оно совсем не подходит для подобного рода встреч». Шум с улицы не давал цензору сосредоточиться на разговоре. Он то и дело скользил взглядом по окнам высотки, расположенной напротив. В одном из окон он заметил теплый свет, струившийся из-за полуприкрытых офисных штор. Пока одна его часть продолжала вести беседу с писателем, другая вовсю рисовала картины происходящего за шторами. Кроме того, в его памяти то и дело всплывала книга в серой обложке, название которой он не успел прочесть. Голос писателя был очень звучный и запросто мог перетянуть на себя все внимание собеседника, но цензор обладал замечательной способностью с головой погружаться в собственные мысли где угодно и когда угодно. Они плавно перебирались к теме, ради которой и встретились. Писатель подробно расспрашивал цензора обо всем. Как устроен отдел цензуры, сколько в нем сотрудников, правда ли, что они читают все книги от корки до корки, и как они справляются с таким огромным объемом литературы. Его интересовали методы работы с разными жанрами и отношение цензора к тому, что многие старые книги на прилавках не соответствуют современным требованиям к литературным произведениям. За этими разговорами цензор не заметил, как расслабился. Допив кофе, он взял в руки роман и принялся по порядку комментировать все выделенные фрагменты, пояснив сперва, что хорошо понял замысел автора — передать атмосферу старинной арабской притчи. Все проблемные места в романе имели весьма конкретный характер и не были связаны с общим ходом повествования. Три из четырех таких мест — содержали откровенные описания женского тела, которые, по словам цензора, могли склонить читателя к развратным мыслям и направить его воображение в русло, противоречащее сложившимся нравственным нормам и обычаям. Писатель поинтересовался, о каком таком русле идет речь, и получил в ответ целую тираду про моральные устои общества. В решениях относительно той или иной книги сотрудники отдела цензуры далеко не всегда могли опираться на формальные критерии, а поэтому нередко были вынуждены руководствоваться собственной интуицией и общими представлениями о здравом смысле. Цензор отметил, что его работа имеет что-то общее с профессией судьи, В стремлении угадать истинные мотивы преступника и разобраться в его внутреннем мире, судья тоже порой вынужден руководствоваться собственными умозаключениями и прочими трудновыразимыми соображениями. Писатель все это время внимательно слушал и никак не давал понять, насколько обоснованными казались ему претензии цензора. Наконец, цензор перешел к последнему замечанию. Оно касалось непечатного слова из того самого отрывка, где один герой теряет сознание, а второй пытается оросить его иссохшее нутро. «Тут в целом все в порядке, не считая одного слова. Я думаю, от него можно будет избавиться или заменить на какой-нибудь более приличный синоним». Писатель ткнул пальцем в выделенный желтым цветом фрагмент. «Вот это слово вы имеете в виду?» — строго спросил он. Цензор поднял взгляд на писателя и мгновенно почувствовал, что ситуация начинает выходить из-под контроля. «Да», — растерянно ответил он. Рыцарь вопросительно произнес выделенное слово, не скрывая возмущения. Этого цензор и боялся. Теперь его плану точно пришел конец. Писатель еще раз вчитался в отрывок, содержавший проблемное слово, и, не сдержавшись, воскликнул. «И на каком же основании эта лексическая единица теперь считается непечатной?» На этот случай у цензора также была заготовлена небольшая речь. Он принялся объяснять, что в словаре есть много других слов, подходящих по контексту не хуже этого, что он ничем не может помочь, поскольку слово слишком откровенно бросается в глаза. Наконец, что запрет на употребление этого слова прямо прописан в кодексе цензора, да еще и в разделе «Грубые лексические нарушения». Речь шла о своеобразном своде законов, регулировавшем работу отдела цензуры печатных изданий. Но рыцарь его не слушал. Он захлопнул книгу перед самым носом цензора, сердито покачал головой и сделал затяжку. «Прошу меня извинить», — произнес писатель и выпрямился в кресле. Цензор растерялся. «Все это время я изо всех сил старался вас услышать», — продолжал рыцарь. «В какой-то момент я даже подумал, что мне и вправду стоит внести эти правки. Но ваше последнее замечание — это слишком». Цензор, наконец, вспомнил «Колыбель тьмы». Так называлась книга в серой обложке.